скажет слово, лез с кулаками. Носила Марина обновки из немецкой лавки, но чаще носила синяки, фонари. После суда над Шишкой ее снова пожалели. Осталась с ребенком у разбитого корыта. Ведь все конфисковали. Большой дом, построенный полицаем. Добро, награбленное у людей. Марина оставила дочь у старой матери, а сама уехала неизвестно куда. Лет 6 работала где-то на стройке, потом вернулась, попросилась в колхоз. Купила себе домишко и честно трудилась в колхозе, потом в совхозе. Вместе с дочкой, работавшей в лесничестве, неплохо зарабатывали. Но избушка у них была самая убогая, одна такая, на все село, будто из прошлого столетия, хотя ставилась после войны. Большая часть добранки сгорела. Отступая, немцы 2 часа били по добранке из пушек, хотя ни одного советского солдата еще не было. Погорельцы, как они строились в те годы, когда не было ни коней, ни валов, ни машин. На санках-самотяжках таскали из лесу бревна. Наверное, чтобы легче пилить, рубить, трелевать. Первый хозяин хаты, старый Даниленко, срубил ее не из сосны, а из осины. «На мой век хватит», — говорил он. «На его век хватило, а на Маринин век, а тем более Анин, явно не хватало, как Марина не латала свой дворец». Остапович раза 2 уже говорил, что нужно снести это доисторическое строение. Портит вид всего села. Но кто мог отважиться дать квартиру семье полицая? Да вряд ли и пошла бы эта семья в новый дом. Марина жила как крот. Все время копалась в земле, на солнце боялась глянуть. Ни разу не попросилась на работу полегче полевой, всегда на свекле да на картошке. В 57 лет старуха, сморщенная, как печеное яблоко. Шишка после Сибири, по сравнению с ней, жених. Иван встречал Марину часто, в одном хозяйстве работали. Случалось, подвозил с поля или на поле, и встречи с ней никогда не будоражили душу. Изредка мелькало, неужели он живой еще, бандит? Как-то хотелось спросить, пишет ли ей полицай. По селу ходили разные слухи. Но подумал, что женщине будет больно, да и ему не легче, скажи она, что тот жив, здоров. Однако ж, приняли. Обрадовались, наверное. Впервые с недобрым чувством к Марине и ее дочери Анне, подумал Иван, резко затормозив около слепой на одно оконце, вросшей в землю, замшелой хотенки. Шишка ожидал машину, вышел со двора сразу же в новом драповом пальто с той же большой хозяйственной сумкой, с которой Иван видел его в сельмаге. Увидел за рулем Ивана и на какой-то миг в нерешительности остановился у ворот с гнилыми вереями. По лицу его, как мышь, пробежала тень страха, почти неуловимая. Только он, Иван, мог увидеть эту тень. Казалось, будто шрам на щеке, как лезвие бритвы, полоснул по всему лицу, по другой щеке, по лбу, подбородку. Или, может, Ивану только так показалось? Нет. Остановился все же, это факт. Ибо не коротким был этот миг, у Ивана перехватило дыхание. как бы замерло сердце, опять сдавило горло, а потом больно толкнуло туда же, в горло, будто сердцу стало тесно, и оно хотело вырваться. Ударило в голову, даже зазвенело в ушах, и боль отдалась в затылке, а в животе стало горячо, как будто кислоты глотнул.